Глава 42. Лондон. 1. После похорон Анри и возвращения в Лондон все четверо, Макгрегор, Элли и сыновья Лебланов, подошли к поджидавшему их у терминала Роллс-Ройсу. Артур обнял Джеймса, похлопав его по спине. «Как дела, старина?» «Что сказать, сэр? Думаю, в Шотландии нам было бы спокойнее». «Что ж, над этим стоит поразмыслить». «Вы серьезно, сэр?» — встрепенулся шеф дворецкий. «Жизнь покажет, дружище, жизнь покажет». Малыш Поль дернул Элли за руку. «Элли, мы поедем на этой машине?» «Да, Поль». «А можно мне ехать впереди?» — умоляющим голосом спросил он. «Ты еще слишком мал», — вмешался его старший брат. «Впереди поеду я». «Нет, я...» «Стоп!» — смеясь, прекратил ссору Артур. «Впереди поедете вы оба». «Ура!» — хором завопили мальчуганы. Джеймс открыл братьям дверцу, и они тут же нырнули в машину, устраиваясь и ерзая на кожаном сиденье. «Прошу, мадемуазель!» Артур открыл заднюю дверцу, жестом приглашая Элли внутрь, и тут же нырнул следом. Роллс мягко откатил от бордюра и, проехав с милю, влился в лондонский трафик. «Тебе плеснуть что-нибудь?» — поинтересовался Макгрегор, прикоснувшись к плечу Элли. «Нет, Арти, спасибо, сейчас я ничего не хочу». Артур, вздохнув, налил себе бренди, подивившись тому, что бутылка в баре каждый раз оказывалась полной, и залпом выпил. Подумав немного, налил еще столько же.